Минуло 2 недели. На даче у Софьи Игнатьевны Турусиной все готово к приему гостей. Сегодня должна состояться помолвка ее племянницы Машеньки с Егором Дмитриевичем Глумовым. На пустой еще террасе появляются Софья Игнатьевна и Глумов. Когда я почувствовал призвание к семейной жизни, Софья Игнатьевна, я взглянул на это дело серьезно. Жениться для того, чтобы взять деньги, это не в моих правилах. Это была бы торговая сделка, а не брак, установление священное. Жениться по любви, но ведь любовь – чувство приходящее, плотское. Я понял, что в выборе подруги на всю жизнь должно быть нечто особое, нечто роковое. Ой. Чтобы брак был крепок, мне нужно было найти кроткое женское сердце, связать его с своим неразрывными узами. Я говорю: судьба, укажи мне это сердце, я покорюсь твоим велениям. Я вам признаюсь, я ждал чего-то чудесного. Чудесного много на свете, только мы не хотим заметить его. Я сама тоже говорю, но не все верят. Я ждал чуда и дождался чуда. Боже! Я поехал к одной благочестивой женщине. Так? Только я вошел, знаете ли, не успел промолвить слово. Она даже не видя лица моего. Ой! Она сидела ко мне задом. Заговорила: не ты невест ищешь, они тебя ищут. Ступай, зажмурившись, и найдешь. Куда идти, говорю, укажите мне. Как войдешь, говорит, в первый незнакомый дом, где ты ни разу не бывал. Так. Там и ищи, там тебя знают. Я, знаете ли, сначала удивился и как будто не совсем поверил. Поутру она мне это сказала. Вечером дядюшка привез меня к вам. Тут есть невеста, и тут меня знают. Да, много, много чудесного, но мало избранных. Не ясно ли тут предопределение? Я, Софья Игнатьевна, даже не успел еще хорошенько осведомиться о чувствах моей невесты. Я довольствовался только ее согласием. Ничего больше и не надо. Если я, может быть, не совсем нравлюсь теперь, так понравлюсь после. Такой брак должен быть счастлив и благополучен. В этом браке нет людского произвола, следовательно, нет и ошибки. Вот правило. Вот у кого надо учиться, как жить. Иван Иванович Городулин. А, проси, я пойду оденусь потеплее. Здесь что-то сыро становится. Да-да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Иванович. Послушайте, вы сколько денег берете? Кажется, 200 тысяч. Да как же вы это сделали-то? Да вы сами меня рекомендовали, мне Софья Игнатьевна сказывала. Когда же? Ах, да-да-да-да-да-да, помню. Ну как же вы поладили с Турусиной-то, ведь вы вольнодумец. А я с ней не спорю. Значит, она вздор говорит? А ее исправить невозможно, к чему что-то трудиться. Да? Да. Вы вот как? Это хорошо. Вы теперь будете иметь состояние, я вас в клуб запишу. На днях будет напечатан трактат Крутицкого. Да неужели? Угу. Вот бы его отделать хорошенько. А это очень легко. Ну, еще бы, с вашими способностями. Но вам, конечно, неловко. Вы еще довольно молодой человек, можете себе повредить. Вас надо будет выгородить. Вы напишите, а я уж так и быть пожертвую собой, выдам за свое. Надо их старо хорошенько. Надо. Вы только посмотрите, что пишут. Нет, а смеять надо. Я бы и сам, да некогда. Я очень рад, вашему счастью. Поздравляю! Нам такие люди, как вы, нужны, нужны. А то, признаться вам, чувствовался недостаток. Дельцы есть, говорить некому. Нападут старики врасплох, но ведь беда. Не, ну есть умные из молодых людей, да очень молодые. Их в разговор пустить нельзя, с ними разговаривать не станут. Хор-то есть! Хор-то есть! Да запевалы нет. Вы будете запевать, а мы вам подтягивать, а? Где Марья Ивановна? Вон она в саду гуляет. Пойду поболтать с ней. Я сейчас вас догоню. Да-да. Кажется, Мамаевы приехали. Ах, как я урезонил. Мало того, что дала согласие на мой брак, но и сама приехала. Вот это мило с ее стороны. Клеопатра Львовна. Ну что, нашли дневник? Нет. Нет. Галутвин клянется, божится, что не брал. Даже слезы на глазах у него показались. Я, говорит, без куска хлеба останусь и такой гнусности не сделаю. Ну, кому же взять? Потеряли как-нибудь? И представить себе не могу. Ну, найдет кто-нибудь да бросит. Ах, Клеопатра Львовна, хорошо как бросит. А чего же вы боитесь? Разве там было что-нибудь такое? Да ничего особенного. Сердечные излияния, любовные заметки, страстные тирады, стишки, очи, кудри. Ну, все то, что пишется про себя и что в чужих руках видит стыдно. Так у вас в дневнике очи да кудри. Ну, так не беспокойтесь, никто не обратит внимания. Таких дневников бездна. А что же вы здесь одни? Где же ваша невеста? Вон она гуляет в саду с молодыми людьми. Ага. Вот вам доказательство, что женюсь я не по склонности. Мне нужны деньги. Деньги и положение в обществе. Не все же мне быть милым молодым человеком. Пора быть милым мужчиной. Ах, посмотрите, каким молодцом я буду. Каких лошадей заведу. Теперь меня не замечают, а тогда все вдруг заговорят. Ах, какой красавец появился, точно как будто я из Америки приехал. И все будут завидовать вам. Чего же мне? От того, что я ваш. Да, хорошо, если бы можно было взять деньги без невесты. А то у вас будет молодая жена. А это не мешает. Я предложил руку невесте. Карман для денег, а сердце-то остается вам. Вы опасный человек. Вас слушаешь, слушаешь, да, пожалуй, поверишь. Ах, а на каких рысаках я буду подъезжать к вам? Подъезжайте, подъезжайте. А теперь пойдите к невесте, нехорошо оставлять ее. Если она вам и не нравится, то вы хоть для виду. Из приличия полюбезничайте с ней. Вот вы сами посылаете. Как он торжествует. Ну, погоди, мой милый. Не рано ли ты вздумал радоваться? Машенька! Поздравляю вас! Вы с каждым днем все больше расцветаете. Очень рада вашему счастью. Ой, господин Неглумов, ведь так много хороших качеств, что мне становится страшно. Я не считаю себя достойной такого мужа. Где же искать добродетелей, как не в вашем доме? Вы можете пользоваться и примером, и наставлением от вашей тетушки. Да, да. Добродетельной быть, право, очень недурно. Но из всех добродетелей я могу похвалиться одной. Послушание. В принципе, я с вами согласен, но в подробностях нет. Да почему же, почему? Зачем непременно трагедия? Отчего не комедия? А затем, что комедия изображает низкое, а трагедия высокая. А нам высокое-то и надобно. Да, но позвольте, рассмотрим этот предмет со всех сторон. Здравствуйте, здравствуйте, душенька, Клеопатра Львовна. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас теперь принято не верить ничему. Это в моде. Только и слышишь, зачем выпускаете к себе Манефу? Она обманщица. Вот бы я и пригласила господ неверующих посмотреть, какая она обманщица. Мне Москва должна быть благодарна, что я нашла такую женщину. Я этим много для Москвы сделала. Но где же ваш жених? Я его что-то не вижу. Машенька, где Егор? Когда я познакомилась с Егором Дмитриевичем поближе, тут я увидела, что он превзошел все мои ожидания. Кто это превзошел все ожидания? Ваш племянник. А, я знал, что вы будете меня благодарить за него. Знаю, кому что нужно. Знаю. Не стал ему сватать другую невесту, а прямо к вам? Ну, вам грешно было бы. Вы ведь знаете, я сирота. И за что мне такое счастье? Разве за мои добрые дела? Григорий, что тебе? Что это такое? Какая-то газета? Да это, верно, не ко мне? Нет, должно быть, к вам. Вот видите адрес? Да должно быть какая-нибудь ошибка. Кто это принес? Почтальон-с. Где он? Он давно ушел. Дайте-ка сюда. Я вам разберу и объясню. Во-первых, газета. Да не газета, а один только лист из газеты, одна статья. Что там такое? А сейчас посмотрим. Статья называется «Как выходят в люди». Ну, это до нас не касается. Бросьте. Нет, зачем? Надо посмотреть. Да-да. Вот. А вот и портрет. С подписью «Муж, каких мало». Ба! Да ведь это Егор Дмитриевич. Покажите-ка сюда, это интересно. Это должно быть какая-нибудь гнусная интрига. У него много врагов. Тот, кто писал эту статью, должен очень хорошо знать Егора Дмитриевича. Тут все малейшие подробности его жизни, если это только не выдумки. Вот еще что-то. Какая-то тетрадь. Ну-ка, ну-ка. Так это его рука. Его. Его, я к ней пригляделся, его, чем угодно отвечаю. Да, это его рука. А вот подпись другой рукой. А, да. Что там? В доказательство того, что все в статье справедливо, прилагается сей дневник. Что нам, статью или дневник? Нет уж, лучше оригинал. Начнем с той страницы, которая заложена закладкой. Тут счет. Манефе 25 руб. Манефе? Ей же еще 25 руб. Дура набитая, а берется предсказывать. Учил-учил, на силу наладил. Ей же послано бутылка рому. Ей же дано на дому меня 15 руб. Очень неприятно, что таким прибыльным ремеслом занимаются глупые люди. Да. Любопытно узнать, что она возьмет с Турусиной. Спросит после. Двум приживалкам Турусиной за гадание на картах и за рассказывание снов, в которых они должны видеть каждый день меня, по 7 руб с полтинной и по серебряной табакерке. 10 рублей за обе. Всех прогоню, всех. Злой быть грешно, и добрый глупо. Как жить после этого? Не жалуйтесь, не вас одних обманывают. За 3 анонимных письма в Турусиной 15 коп. Так вот откуда письма-то, матант? Ну, вижу, мой друг, вижу.